Туск, император посмотрел на главу тайного отдела, который словно тень появился после ухода главного безопасника, и молча ожидал окончания размышлений его величества. Необходимо найти барона свободного рода, страстного любителя турниров, немного чудака, который решил оставить наследство победителю, в идеале без наследников. Я понял, мужчина склонил голову в знак уважения, но все процедуры придется делать под присмотром его опекуна. А это даже лучше, усмехнулся своим мыслям император, у которого только что сложилась мозаика, как надо действовать. Ты главное найди мне такого аристократа, через 3 дня все будет готово. Глава 8. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Госпожа Юрс, что я вам должен? Этот вопрос меня интересовал очень сильно, ведь она дождалась меня после разговора с куратором и сообщила в общих чертах то, что я пропустил, а сейчас еще добавила, что позанимается со мной в первый выходной день, и никакого намека на хоть какую-то оплату. Я бы еще мог понять, если бы это случилось после известия о моем якобы родстве с императором, но ведь женщина с самого начала отнеслась ко мне доброжелательно. Вот и задал этот вопрос. «Алик, мне не нужны твои деньги, она подарила мне свою улыбку, я вижу, что ты хочешь учиться, хочешь получать знания, можно сказать, что жаждешь. Я не знаю, для чего тебе это надо, но чувствую, что не столько для зарабатывания денег, сколько для других целей. Не знаю их, да и не хочу знать, но дать тебе максимум знаний считаю правильным». На меня даже повеяло ностальгией, ведь это так было похоже на отношения в нашей коммуне на земле. Я был очень благодарен женщине за подобное отношение, поэтому весь первый выходной день посвятил учебе. Она умудрилась дать мне весь пропущенный мной материал. Кстати, я постоянно поражаюсь, сколько много здесь теорий. В книгах, что я читал, в школах магии давали героям различные заклинания, которые те учили и все. Еще, правда, кто-то из них начинал сам изобретать новые. На самом же деле, теория занимает очень много времени. Те пару тестовых заклинаний не в счет, так как это обыкновенные примеры. Зато нам сейчас только и дают основные принципы их построения и влияние различных потоков на них. И если ты их не изучишь, что не станешь настоящим магом, который будет творить волшбу в любом мире, а не только в том, где учился. Сегодняшний день, второй выходной, я решил посвятить ребятам, которых взял под свое покровительство. Как-то так получилось, что сейчас я чувствую ответственность за них, хотя сам еще можно сказать ребенок. Когда вышел за пределы академии, то не успел сделать и 20 шагов, как ко мне подошел мужчина. Имперская служба безопасности. Он показал уже знакомый мне значок. «Гарти Мрок», — представился он. «Прошу проехать с нами в императорский дворец». В это время к нам подошел человек герцога, моего покровителя. Этого человека знал, как подчиненного Дерека, его главы службы собственной безопасности. «Что вам надо от подопечного моего господина? Его приглашают в императорский дворец, и вы можете идти вместе с ним». Я вопросительно посмотрел на знакомого мужчину, и тот едва заметно кивнул головой. «Ехать? Так ехать», и я сел в карету, куда нас пригласили. Доехали до дворца, где нас уже ожидал герцог Тифарилана. Как мой сопровождающий сумел передать сообщение, не знаю. Хотя, скорее всего, был еще кто-то, кто и опередил нас с донесением, поскольку мы двигались не очень быстро. Во дворце нас провели в малый приемный зал, как тихо сообщил мне герцог. Кроме нас присутствовал еще только один мужчина. И снова мой покровитель на грани слышимости сказал, что это брат императора, который к тому же является главой службы безопасности империи. Он взял со стола жетонный бумажный или пергаментный, или еще какой свиток, напоминающий с виду бумажный, и заговорил. «Владетельный барон Октаван Дармер скончался вчера днем, и согласно его завещанию ты, молодой человек, являешься его наследником, что подтверждено его императорским величеством Юдараном Тиарзанером. Я чуть было не присвистнул от такого заявления. Я-то тут при чем? С какого перепугу я являюсь наследником барона, да еще владетельного? Это значит, что он на правах собственности владеет где-то землей». Посмотрел на герцога, но на лице его ничего прочитать не смог. Казалось, что его вообще не касаются подобные дела. Но следующая его фраза убедила меня в ошибочности этого мнения. «Как покровитель я хочу видеть текст завещания. Пожалуйста», брат императора взял еще один лист и передал герцогу. Я хотел было заглянуть и самому прочитать, но он тихо сказал, что потом поговорим. Он пару раз внимательно прочитал завещание,